Глава 6. Как создавался ГЕК? Успех в создании синтетиков вдохновил разработчиков. Теперь они настаивали на том, чтобы и главный компьютер был изготовлен при помощи нанотехнологии, причем целиком и полностью. Это было дорого и сложно, но разработчики настаивали на своем, и власти уступили. Основными проектировщиками главного компьютера были некто Рэмзи и Филлипс. Рэмзи придумал придать электронно-вычислительной машине необычайную внешность, нечто среднее между компьютером и человеком. Механическое существо, наделенное руками и ногами. Вместо головы у него был бы монитор. Но после некоторого раздумья было решено заменить ноги колесами. Это значительно упрощало конструкцию, и, кроме того, руководство все же хотело, чтобы это был больше компьютер, чем человек. Пожелание было выполнено, но взамен Филлипс еще больше очеловечил компьютер. Он решил наделить его человеческим лицом. Нет, вовсе не приделать компьютеру человеческую голову, а вывести на экран монитора изображение человеческого лица. Идея всем понравилась, и начались споры по поводу того, каким должно быть это лицо. Некоторые предлагали придать лицу черты очаровательной девушки, наделенной сексуальным голосом. Другие же активно возражали против этого, утверждая, что подобный образ будет отвлекать всех от работы, и поэтому необходимо придать ему чисто деловой вид. После долгого пересмотра различных вариантов было решено придать лицу внешность мужчины лет 50, очень солидного, внушающего доверие и с хорошо поставленным тембром голоса. Результат оказался довольно неплохим. Полученное лицо устроило всех. «Как мы будем обращаться к нему?» — спросил кто-то. «У него будет какое-нибудь имя? Или же так и будем называть его просто компьютер?» Вопрос был довольно уместным. Если главный компьютер будет обладать человеческим лицом, человекоподобным туловищем и голосом, то у него, без сомнения, должно быть и имя. Чтобы не слишком-то раздумывать над этим вопросом, его было решено называть ГЕК. Это была аббревиатура от слов «главный компьютер». Всем понравилось, и с тех пор это новое чудо техники стали называть ГЕКом. Но все же нужно признать, что он был не совсем человекоподобным, а выглядел как монитор, стоящий на вертикальном столбе, который заканчивался треножником на небольших черных колесиках. Тело ГЕКа обладало возможностью свободно наклоняться в любую сторону, что позволяло ему быть очень гибким и подвижным. От туловища, примерно посередине, исходили две чрезвычайно гибкие трехпалые руки, а под монитором находился системный блок с выдвижной клавиатурой. Когда главный компьютер был готов и стоял посреди лаборатории, разработчики обступили его кругом и вели обсуждение. Всем понравилось то, что у них в конце концов получилось. Хотя посторонний человек при виде такого чуда техники мог бы отшатнуться в ужасе. Более дикое и нелепое сооружение было трудно себе представить. Рэмзи протянул руку и с нежностью погладил свое творение. «Я доволен», — произнес он таким тоном, будто бы заключительное слово было за ним, а не за руководством. Лицо на мониторе смотрело на людей карими глазами и изредка помаргивало. Филлипс довольно долгое время любовался им, а затем сказал: «Да, вы правы. Я думаю, что у нас получилось то, что надо». Рэмзи кивнул в знак согласия, некоторое время смотрел на изображение на экране и вдруг заметил: «А вы знаете, что наш главный компьютер — абсолютный дурак?» Это заявление было шокирующим, но Филлипс тут же понял, что хотел сказать его коллега. Он улыбнулся. «Вы имеете в виду то, что в него не заложено никакой программы?» «Да, именно это. И в данный момент это просто кусок железа, непонятной формы, с висящими по бокам, словно водоросли, руками». Как бы в подтверждение собственных слов, Рэмзи взялся за руку ГЕКа и потряс ее. Никакой реакции не последовало с его стороны. Казалось, что он просто потряс обыкновенный металлический шланг из душевой. «А это уже не наша проблема», — ответил Филлипс. «Мы свою работу сделали, компьютеры и все механизмы в порядке, и дальше это забота программистов. Пускай они закладывают в него такую программу, которую считают нужной. Его, кажется, планируют использовать для управления космическим кораблем или что-то в этом роде. Ну и пускай делают». И программисты действительно взялись за дело. Руководил отделом программирования некий Кевин Дельвекио. Это был мужчина лет 50, но великолепно сохранившийся для своих лет. У него были короткие черные волосы и густая черная бородка с такими же густыми усами. На разработку и закладывание программ ушло много месяцев. Но в итоге, в один прекрасный день, перед людьми предстало разумное существо, очень живое и подвижное. Во время демонстрации Филлипс очень долго смотрел на лицо Гека, не зная, с каким вопросом обратиться к нему. Казалось, он просто потерял дар речи. Его растерянность вызывала улыбку у Дельвекио. «Ну же», — говорил он, — «спрашивайте что-нибудь». Филлипс проглотил ком, неожиданно вставший у него поперек горла, и сказал: «Привет». Ничего умнее этого забитого приветствия он не сумел придумать. Глаза у изображения на мониторе вдруг посмотрели в его сторону, и сам Гек повернул к нему голову. «Здравствуйте, мистер Филлипс», — произнес он приятным, но в то же время деловым тоном. Разработчик вздрогнул. Его удивил не сам факт того, что компьютер вдруг заговорил, а то, что он знает его имя. Гек вдруг поднял свою правую руку и протянул ее Филлипсу. Тот посмотрел на нее так, словно видел впервые. Сколько раз во время испытаний он пожимал эту руку, заставлял ее проделывать различные движения, но сейчас он глядел на нее так, словно это была рука ожившего мертвеца. Однако 2 секунды спустя он уже с бесстрашием пожимал эту руку, силу сжатия которой регулировал сам компьютер. Прикосновение холодного металла вызвало у Филлипса в этот раз какое-то странное ощущение. Он не мог объяснить, какое именно, но это было что-то противоестественное, словно он поздоровался с пришельцем из иного мира. Рэмзи нарушил воцарившееся неловкое молчание. Он, в отличие от своего коллеги, не испытывал ничего, кроме восторга и триумфа. «Я вижу, все получилось», — сказал он, оглядывая с ног до головы это странное механическое существо, стоящее перед ними. Лицо на мониторе больше не казалось безжизненным, а напротив, глядя на него, можно было подумать, что на экран поступает изображение живого человека, который стоит перед телевизионной камерой. «Что еще он умеет?» «В каком смысле?» — удивился Дельвекио. «Ну, на что еще он способен?» Дельвекио посмотрел на Рэмзи взглядом, в котором сквозило надменное выражение. «Мистер Рэмзи», — произнес он, — «я полагаю, что вы в курсе того, что в этот компьютер заложен искусственный интеллект?» «Надо полагать, да». «Тогда о чем вы спрашиваете?» «Мы заложили в эту машину искусственный интеллект, и, насколько мне известно, его предназначение в том, чтобы управлять 4 синтетиками, обученными всему, что может понадобиться в космосе. А если быть точнее, на Венере. Программа содержит полный курс, предложенный нам руководством. Так что мы сделали все, что от нас зависело». «Не обижайтесь», — примирительно сказал Рэмзи. «Я вовсе не сомневался в вашей квалификации». Он снова повернулся к Геку и стал задавать ему разные вопросы. Это был тест. Вопросы касались прямых обязанностей компьютера, затрагивали бытовые темы. Гек отвечал без раздумий, спокойно и точно. Казалось, что с Рэмзи разговаривает обыкновенный человек. Вот только когда разработчик касался повседневных вещей, Гек испытывал затруднения. Это было неудивительно, это не было в нем заложено. Закончив тест, Рэмзи кивнул. «Хорошо, я удовлетворен. А теперь я хочу показать вам, что и мы не зря поработали». «В самом деле?» — спросил Дельвекио. «У вас есть молоток или что-нибудь тяжелое?» «Молоток?» — у Дельвекио удивленно изогнулись брови. «Вы продемонстрировали нам возможности Гека как компьютера и разумного существа, если так можно выразиться. А я продемонстрирую вам, что его практически невозможно уничтожить. Проще говоря, он не боится никаких механических повреждений». Ему принесли молоток. Рэмзи примерился и нанес удар прямо в середину монитора. Дельвекио вздрогнул и сделал невольное движение вперед, чтобы остановить Рэмзи. Филлипс улыбнулся, заметив это движение, но ничего не сказал. Экран монитора погас, и в самом его центре образовалась круглая дыра, во все стороны от которой разбежались волнистые трещины. «Вы разбили его!» — возмущенно воскликнул Дельвекио. «Да, разбил», — просто ответил Рэмзи и в ответ на непонимающий взгляд программиста сказал: Смотрите, что будет дальше». И он указал рукой на разбитый монитор. А там происходили настоящие чудеса. Трещины на мониторе начинали затягиваться, а дыра, которую пробил молоток, зарастать. Зрелище немного напоминало обратную киносъемку, словно фильм прокрутили задом наперед. Прошло не более 2 минут, и разбитый экран приобрел свою первоначальную форму. На нем теперь не было даже следа повреждения. Несколько секунд спустя на мониторе вновь появилось изображение лица. «Вы пытались меня разрушить?» — заговорил Гек, словно человек, только что пришедший в себя. «Но зачем?» Рэмзи и Филлипс дружно расхохотались. Их позабавила наивная реакция главного компьютера. «Ну, что скажете?» — победоносно обратился Рэмзи к Дельвекио. «Хороший фокус!» «Нанотехнология?» — спросил тот. «Ого! Или, если быть точнее, репликаторы. Так что скажете?» «Впечатляет», — признался программист. «Но какую степень разрушения он способен выдержать?» «Очень высокую». Рэмзи повернулся к Геку. «Надеюсь, ты на нас не обиделся за такую маленькую шутку?» — спросил он. «Обиделся?» — переспросил Гек. «Что это такое?» «Это такое чувство». «Я не понимаю значения этого слова. Это что-то чисто человеческое?» На лице Рэмзи промелькнула озадаченность. «Да, чисто человеческое», — произнес он, но в его голосе прозвучало раздумье. Дельвекио протянул руку и погладил монитор, словно желая убедиться, что все это ему не кажется. «Нет, никакого фокуса». «Если хотите, мы можем более жестко на него воздействовать», — сказал Рэмзи. «В смысле?» «В смысле нанести ему более сильный ущерб. Я думаю, вам будет очень интересно посмотреть, как будет происходить его восстановление». Дельвекио ничего не ответил, но по его лицу Рэмзи прочитал согласие. Он взмахнул молотком и принялся наносить удар за ударом, обрушивая инструмент на монитор. Во все стороны полетели осколки стекла. Во время испытаний в специальной лаборатории Геку наносили куда более сильные повреждения, чем мог нанести обычный молоток. На него сбрасывали многотонный груз, зажимали под прессом, дробили на мелкие куски, все детали смешивали в одну кашу. И каждый раз Гек неизменно восстанавливался, принимая свою первоначальную форму. Это превращалось уже в забаву — треснуть компьютер по монитору и смотреть, как тот восстанавливается. Но вот сейчас, круша чудо техники собственными руками, он невольно подумал, а вдруг на этот раз тот не восстановится? Что, если программа, заложенная Дельвекио и его подчиненными, каким-то образом смогла повлиять на программу репликаторов? В этом случае Гек мог и вовсе не возродиться, а если и возродиться, то непонятно в какой форме. Для них было бы очень сильным ударом, если бы они опозорились на этой презентации. Тяжелый молоток продолжал взлетать вверх и опускаться на монитор, круша его вдребезги. Вот уже от монитора практически ничего не осталось, кроме искореженного железа, которое было его корпусом. Но Рэмзи продолжал наносить яростные удары, стараясь сокрушить главный компьютер полностью, не оставив на нем, как говорится, живого места. Вот уже удары обрушивались на системный блок, превращая его в лепешку, на клавиатуру, от которой во все стороны разлетались вывороченные клавиши. «Достаточно! Достаточно!» — вдруг закричал Дельвекио, бросаясь на защиту Гека. «Вы уничтожили его!» Рэмзи остановился, растерянно глядя на дело своих рук. Он уже казался сам себе бездушным варваром, поднявшим оружие на произведение искусства. Положив молоток, он нагнулся и подобрал с пола осколки стекла, пластмассы и поломанные клавиши. Все это он сложил туда, где раньше были монитор и системный блок. Теперь же перед ними стоял обезглавленный компьютер. Дельвекио испытывал сильные волнения. Зрелище, которому он стал свидетелем, повергло его в шок. Столько времени они всей командой программировали этот чудо-компьютер, а этот тип из лаборатории его уничтожил. Да неужели же все это сможет восстановиться? Это было бы уже даже не фантастикой, а самой настоящей сказкой. Если этого чуда не произойдет, то руководство снимет с этого выскочки шкуру, и этого будет даже мало. «И что?» — спросил Дельвекио, глядя на эту груду обломков, стоящую на треножнике. «Смотрите!» — Рэмзи кивком головы дал понять, чтобы тот не отвлекался. а с грудой обломков начинало происходить что-то странное. Она зашевелилась, словно под нею копошилась крыса, и стала срастаться в однородную массу. Через некоторое время масса стала принимать определенные очертания, и уже можно было разглядеть платы, на которых, словно по волшебству, стали вырастать радиодетали. Платы медленно вставали в непонятно откуда взявшиеся гнезда. Затем они медленно затянулись металлическим корпусом. Преобразования начались и с клавиатурой. Пластмасса словно втягивалась внутрь, растекалась в стороны, превращаясь в какую-то плоскую прямоугольную доску, которая постепенно приобретала свою первоначальную форму. Затем на ней, словно грибы после дождя, стали вырастать клавиши. Последним стал восстанавливаться монитор. Сначала появился каркас, который спереди стал покрываться однородной массой, затем эта масса становилась экраном. Дель Веккио со своими сотрудниками завороженно наблюдал за происходящими метаморфозами. Но вот экран вновь засветился, и на нем опять появилось интеллигентное лицо мужчины лет 50. Оно с какой-то укоризной посмотрело на Рэмзи. «Я не понимаю причины вашей агрессии», — заговорил Гек. «Вот уже второй раз вы пытаетесь меня уничтожить. Почему?» Дель Веккио облегченно рассмеялся. Нужно признать, что Рэмзи и Филлипс тоже испытали облегчение. Втайне они боялись совсем другого результата. «Это всего лишь испытание», — обратился Рэмзи к Геку. «Ты знаешь, что такое испытание?» «Да, мне знакомо это понятие». «В таком случае ты должен все понимать. Испытание, тестирование, называй это как хочешь. Твое тело создано при помощи определенной технологии, которая называется репликаторами. Поэтому оно обладает свойством восстанавливаться, даже после очень сильных повреждений». Казалось, Гек был удивлен, хотя машина не способна испытывать чувства, но именно таким выглядело лицо на мониторе. «Что ты почувствовал, когда тебя разрушили?» В течение нескольких секунд Гек раздумывал. «Насколько я понимаю, у меня на несколько секунд было отключено сознание. И в течение этого времени я не функционировал. В моей памяти пробелы». Рэмзи взял себя рукой за подбородок, несколько мгновений смотрел на человекоподобный компьютер, затем повернулся к Дель Веккио. «Ну, что скажете?» И на его губах промелькнула улыбка победителя. А программист в изумлении смотрел на Рэмзи. «Это просто нет слов. Я не могу выразить свои чувства по поводу того, что, как я вижу, вы создали». «Что мы создали», — поправил его разработчик. Стало ясно, что главный компьютер прошел испытание. Теперь можно было подключать его к синтетикам. Глаза всех четырех андроидов представляли собой телевизионные камеры, изображения с которых поступали в мозг Гека. Таким образом, вся информация о том, что видели и о том, что слышали синтетики, передавалась главному компьютеру. А это означало, что практически все, что будет происходить на космическом корабле, будет известно Геку, а значит, известно Центру управления полетами. А главный компьютер продолжал проходить испытания. Только теперь это уже было не тестирование его выносливости, а проверка его знаний и способностей. Гек был полностью передан на поруки Дель Веккио и его команде, которая продолжила его обучение. Вскоре Дель Веккио убедился в том, что компьютер способен получать знания из чтения обычных книг. Это значительно упрощало его обучение, так как не нужно было больше писать новых программ, чтобы внести в него ту или иную информацию. Помнится, в тот день, когда он это обнаружил, Дель Веккио довольно долго смотрел на Гека, словно видел его впервые. Тот стоял в метре от него и держал в руках увесистый том по астрофизике. Механические пальцы переворачивали страницы с такой скоростью, словно бы пролистывали книгу. «Что ты делаешь?» — спросил Дель Веккио. Он был абсолютно уверен в том, что за то краткое время, что компьютер тратит на просмотр страницы, невозможно прочесть ее или хотя бы извлечь из нее главное. «Я читаю». Монитор Гека был склонен над книгой, а глаза изображенного на нем лица не отрывались от книги. «Ты хочешь сказать, что понимаешь то, что там написано?» «Да, конечно. Ведь вы же сами заложили в мою программу ваш язык, поэтому я способен читать и понимать текст, написанный на нем». Это было правдой. В Гека действительно заложили все это. Но все равно такого результата Дельвекио не ожидал. Он с любопытством и недоверием смотрел на стоящее перед ним механическое существо, листающее книгу. Когда она была прочитана, программист взял астрофизику из рук Гека, взвесил ее на руке и спросил: «И что ты запомнил из нее?» «Все», — просто ответил главный компьютер. «Все? Не может этого быть!» «Почему же?» — Гек вопросительно посмотрел на своего учителя. «Потому что ты ее слишком быстро прочитал». «Ну и что же? За это время невозможно понять и запомнить всю ее». Теперь Гек смотрел на Дельвекио так, словно полагал, что тот шутит, хотя само понятие шутки должно было быть незнакомо ему. «А за какое же время можно понять книгу?» Этот искренний вопрос заставил Дельвекио смутиться. «В самом деле, за какое?» «Ну, у всех людей это происходит по-разному. Все зависит от интеллекта и способности запоминать. У ученых такая книга занимает неделю времени, а то и больше. У студентов же, учащихся в высших учебных заведениях, на это уходит гораздо больше времени, даже до года». Гек с сомнением посмотрел на книгу. «Но я запомнил ее», — уверенно повторил он. Дельвекио открыл книгу, задумчиво посмотрел на первую страницу текста. «Что ты скажешь, если я тебя проэкзаменую?» «Я не против. Пожалуйста». И Гек пересказал содержимое книги слово в слово. Конечно, не всю книгу, а только несколько параграфов. В конце концов, Дельвекио это надоело самому, и он остановил главный компьютер. «Достаточно. Я уже убедился в том, что это действительно так». Теперь Кевин Дельвекио смотрел на Гека по-другому, и в его взгляде было нечто, говорящее о том, что в его голову пришла замечательная идея. И это, можно сказать, было действительно так. Дельвекио стал таскать Геку другие книги. Среди них были уже не только учебники, но и книги по человеческой истории, философии, свод законов. Давал он ему и художественную литературу. И все эти книги компьютер проглатывал залпом, запоминая слово в слово. Всего лишь за один месяц Гек приобрел знания, уровень которых соответствует уровню знания профессора.